Женщина включилась в свою повседневную работу и даже не заметила, как кот доел очередную пайку и, довольно твердо держась на ногах, вышел из комнаты. Уж кто-кто, а он никого ждать не собирался. Конечно, боец из него сейчас тот еще, но с дерева, поди, не свалится, а разведку вести вдвоем с кошкой все-таки надежнее. Вчера у нас наступил прогресс. Мне удалось выявить ту силу магического воздействия, которая и ничего вокруг не разрушит, и тварь почти успокоит. Почти потому, что как только до нас дошел принцип их уничтожения, не слишком-то и сложный, как оказалось, пришло понимание, что просто убить – это не вариант. Мне не нужно увеличивать силы еще больше. К тому же ящерицы четвертого уровня – это капля в море. Чтобы переступить порог восьмерки, даже не знаю, что нужно сделать. Охоту на слабых богов открыть только. Мне же этой восьмерки за глаза хватало. Ее бы еще переварить без особого ущерба для своих нервов. Поэтому необходимо было отмерить тот объем силы, при котором тварь и оглушила бы, чтобы добил кто-то другой, кому это нужнее, чем мне. Задача осложнялась тем, что эти трое сучьих командиров, всегда ходивших вместе, видимо, догадались, что к чему, и отвели своих подчиненных от поместья. От планирования прорыва меня отвлек Ванька, шепотом рассказавший, что приблудный кот практически ничего не ест, и они все переживают. Я только головой покачал и пошел искать кота и Игната. Почему он за животным не следит, раз уж тот только его признает? Кот с Игнатом нашлись на кухне. Первый жадно поглощал мясо, второй приставал к кухарке. Мне так, по крайней мере, показалось. И то, и другое было совершенно нормально. Кот был голоден, а Игнат, тоже кот, к слову, только двуногий, не женат, а март стремительно приближался. Как оказалось, Игнат не приставал, а кот впервые поел нормально. Похоже, они стоят друг друга, особенно в том, что разочаровывают и расстраивают окружающих их женщин. Забрав Фру, я предупредил своего помощника, что в любом случае через час выступаем, и вышел во двор, где через смотровые окна пумов и сусликов осматривали окрестности, переговариваясь и пытаясь составить приличный план. У меня складывается впечатление, что у них коллективный разум, задумчиво проговорил Пумов, разглядывая в бинокль трех командиров, расположившихся на небольшом пригорке. Чтобы хорошо видеть поместье, они даже недалеко от дороги отошли. Вот же мерзкие твари. Если попробовать убрать хотя бы одного, то остальные посыплются, и оставшиеся двое присоединятся к остальному стаду. «Почему ты так решил?» – спросил я, беря в руки свой бинокль и разглядывая твари. Они, как привязанные, паслись именно возле этого поместья. Скорее всего, ощущали, что именно отсюда им грозит гибель. «Они всегда втроем», – ответил Пумов, не отрывая взгляда от бинокля. «Эти твари даже нужду справляют практически одновременно. А перед тем, как один из них куда-то идет или что-то делает, они долго, ну не знаю, совещаются, что ли, и они не подпустят нас на расстояние, с которого на одного из них можно воздействовать», задумчиво проговорил я, в свою очередь разглядывая этих ящериц-переростков. «У меня есть идея», — рядом со мной встал Куницын. «Я же не просто так привез с собой экспериментальные образцы оружия с предприятия Галкина. Среди этих игрушек есть одна дальнобойная винтовка, то есть, она вполне сможет это расстояние преодолеть. Второй раз такой фокус может и не прокатить, твари весьма быстро обучаемые, но попробовать убрать один мозг из этого коллективного разума вполне возможно. Это почти ничего не даст», — я покачал головой. «Мы вчера полдня тушу расстреливали, у них шкура просто бронебойная, особенно на башке. Чтобы причинить вред этой твари, нужно, чтобы совпало очень много условий, включая то, что стрелять нужно в раскрытую пасть в область твердого неба. Не обязательно». Куницын вытащил руку из кармана и раскрыл ладонь. На ладони у него лежала коробочка, вся сплошь покрытая защитными рунами. На красном бархате переливался золотистый макр весьма скромного размера. Здесь энергия с твари седьмого уровня. И особенность макра заключается в быстрой отдаче этой энергии. Собственно, поэтому и защитная коробка, чтобы он не нарушал работу находящихся рядом артефактов. Макры этих тварей работают как насос, а этот сам не прочь поделиться накопленной энергией. «Аркаша, я посмотрел на переливающийся макр. Он не одноразовый?» «Нет», — Куницын покачал головой. «Так что не бойся, я не жертвую последним. Ничего ему не будет. Потом подберу и положу на подзарядку. Заряжается он самостоятельно. Долго, правда, но мы его не каждый день используем, так что все нормально. Я его с собой всегда в последнее время таскаю, просто на всякий случай, вдруг выложиться в ноль придется», — пояснил он. «Ты его сам добыл?» — я посмотрела испытывающе. «А да, но повторять подобное что-то не тянет», — и Куницын криво усмехнулся. «Я ничего не сказал и снова повернулся к тварям. В душу я к нему не полезу. Захочет, сам расскажет. Я так понимаю, ты его хочешь в качестве пули использовать?» Сусликов развернулся к нам, внимательно рассматривая Аркашу. «Да, это будет оптимально», — кивнул Куницын. «Они все равно разбредутся по дорогам», — задумчиво проговорил Сусликов, переглядываясь с Пумовым. «Сколько этих тварей вырвалось?» Он перевел взгляд на меня. «Если верить этому придурку Карасеву, то 73, из них 3 командира. Они каким-то образом контролируют перемещение всех групп». Я развернул карту и посмотрел на выделенные красным дороги. Они ходят десятками. Пумов тоже заглянул в карту. «Самое интересное, если десяток лишается, грубо говоря, бойца, его никем не заменяют. Перегруппировки не происходит. Скорее всего, у них просто феноменальная инерция. А значит, нам не нужно будет отлавливать их по одному. 7 десятков, вот на этом и надо сконцентрировать внимание. Будем прорываться сюда». Я ткнул пальцем в поместье, стоящее чуть ли не на перекрестке всех дорог. «Здесь идеальное место для дальнейших вылазок. И здесь засел Сергей Ильич, тот баран, который выпустил твари. Да, так будет лучше всего», — подумав, сказали вместе Пумов с Сусликовым. «Ну что же, пошли собираться», — я свернул карту. «Кто будет стрелять? А разве не Маша?» — даже удивился Куницын. «Нет, потому что в этом случае я должен буду позволить ей выйти за периметр купола защиты. Хотя бы для того, чтобы забрать макр». Я посмотрел на него. «Это в настоящий момент совершенно неприемлемо». Мы все дружно задумались. Потом Сусликов неохотно произнес: «Если среди твоих егерей не найдется снайпера, то я буду стрелять. У нас же только один шанс, второго не будет. В противном случае следует плюнуть на все это дело и дать разгуляться твоей силе», — добавил он. «Рисковать собой и людьми понапрасну, это такое себе». «Здесь еще один нюанс», — сказал Куницын. «Стрелять надо будет очень быстро, буквально в минуту уложиться от заряжания до непосредственно выстрела. Слишком быстро эта крошка отдает энергию». «Значит, будем работать быстро», — кивнул Сусликов, и мы пошли собираться и настраиваться на стремительный проход к нашему новому поместью. «Женя», — Маша посмотрела на меня взглядом побитой собаки. «Машенька, мы пойдем пешком, потому что лошади не обучены и скинут нас при малейшей опасности. Пойдем быстро, останавливаясь только для схватки. У тебя не будет времени, чтобы выбрать позицию, а такой переход может быть не слишком полезен для малыша», — и я притянул ее к себе, поцеловав в лоб. «А если бы не это, ты бы взял меня с собой?» — спросила она, поднимая голову, чтобы посмотреть в мои абсолютно честные глаза. «Конечно», — не моргнув, соврал я. «Всегда же брал, но сейчас условия другие. Олег вон тоже Вику оставляет здесь, а Пумов даже слушать не хочет, чтобы наша гостеприимная хозяйка покидала пока поместье. Кстати, на тебя возлагается очень ответственная миссия. Лев Иванович почти созрел до того, чтобы оставить в прошлом свою холостяцкую жизнь. Он, вообще-то, барон, и у него есть 2 прекрасных имения. Зачем ему третье в такой глуши? К тому же это будет отвлекать его от дел в училище. Мы же не можем лишить училище человека, который практически тянет его на себе. Ты хочешь, чтобы я начала готовить почву для покупки?» Маша прищурилась. «Мне даже объяснять тебе ничего не надо», — и я снова ее поцеловал, затем резко отстранился и направился к выходу. Егеря деловито заряжали свои неизменные обрезы, проверяли, как выходят из ножен длинные ножи. Фра крутилась возле ворот, раз в 2 минуты меняя форму, чем нервировала местных слуг, пробегающих по двору. Игнат стоял особняком, а к нему целенаправленно шел слегка облезлый кот. «Надо же, какое умное животное! Все понял и решил принять участие, или со своим новым другом попрощаться?» «Нет, судя по тому, что сел у ворот рядом с вертящейся Фрой, собрался с нами идти». Я только головой покачал, глядя на эту картину. «Приготовились?» — раздался голос Пумова. «Гена, заряжай. На счет 3 снимаем защитное поле. После выстрела капитана Сусликова выходим. 1, 2, 3. Защита слетела с поместья, и практически сразу раздался выстрел, а спустя пару секунд вой твари. Мы даже не смотрели на то, что там произошло. «У нас есть только один шанс, чтобы уничтожить твари с максимальной выгодой для себя. Я резко призвал дар, который заклубился вокруг меня дымчатой пеленой, а в руках появились привычные меч и кинжал. Раздался выстрел, потом еще один. Пора. Я выскользнул за ворота и сразу же пустил четко отмеренный по силе щит в одну тварь, бросившуюся в сторону Ваньки, и сразу же во вторую. «Добей!» — рявкнул я, а за нашими спинами на поместье упала защита. Ну все, понеслось. Бой. Глава 16. Вячеслав, поверенный, ведущий дела клана Рысевых здесь, на Урале, подошел к смотровому окну и выглянул на улицу. Твари были на месте. Они кружили вокруг поместья, но слишком близко не подходили. Игнат прав. Рядом с ним остановился Юрий, командир егерей, прибывших с Сергеем Ильичем. Поведение этих тварей изменилось. Если еще утром они вели себя как организованный отряд, то сейчас больше стада баранов напоминают. Слава покосился на Прорысева. У егерей не были так ярко выражены кошачьи черты, как у Сергея Ильича. Во всяком случае, глаза не были желтоватыми, но вот в движениях все равно чувствовалось что-то рыси. «Это что-то значит?» — решился задать вопрос поверенный, покосившись на егеря. «Да, вроде бы команде Евгения Федоровича удалось уничтожить командиров». Юрий запнулся, а потом продолжил. «Тех, кто командовал тварями, наконец он выбрал подходящее определение. Они предположили, что без этих командиров организованность тварей посыплется. Похоже, что они были правы. Это хорошо или плохо?» Слава уже не косился. Он повернулся к егерю, все еще разглядывающему этих жутких ящеров. «Я что-то не заметил, что они стали неопасными». «Они не стали неопасными», — ответил Юра. «Более того, они стали гораздо агрессивнее, и справиться с ними очень непросто. Но все же легче, чем если бы они начали нападать строем». Он вдруг улыбнулся. «Ну, наконец-то». И егерь быстро поднес руку к уху, за которым был прикреплен передатчик, если Слава ничего не путал. «Игнат, вам помощь?» Он внимательно выслушал ответ и негромко ответил. «Есть оставаться на месте и готовиться открыть ворота. Что происходит?» Слава смотрел на него, закусив губу. Отряд Евгения Федоровича прорвался к поместью. «Скоро они будут здесь». Игнат приказал оповестить целителя, чтобы тот приготовился принять раненых. «Если я правильно понял, тяжелораненых среди них нет, но даже незначительные ранения, нанесенные тварями, нужно обработать». «А, Слава не понял, почему Юра говорит это ему. Найдите целителя», — внятно произнес Юра, глядя ему в глаза. «А мы с ребятами будем готовиться открыть ворота». Вячеслав решил не спорить. Найдя целителя, застрявшего здесь, как и все они, он предупредил его, что скоро придется поработать, и поспешил снова к смотровому окну. Он так сильно хотел увидеть, на что способен внук Сергея Ильича, что даже не скрывал этого. Почему-то ему хотелось удостовериться, что молодого графа чуть ли не на руках внесут в поместье верные люди. Ну как может быть иначе с известным щеголем и художником? Вячеслав практически пропустил момент появления их предполагаемой спасательной команды из леса. Заметил только, что твари начали волноваться, а потом и вовсе развернулись и побежали куда-то в сторону, удаляясь от поместья. К тварям выскочили люди. От высокого молодого мужчины с рыжеватыми волосами отделилось беловатое облачко, которое видел даже не владеющий даром Слава, и понеслось к твари, находящейся ближе к нему. Облако окутало ящерицу, и та заверещала и закрутилась на месте. Одет мужчина был в довольно потрепанную кожаную куртку, на щеке засохли грязь и кровь, а весь его вид показывал, что он очень устал. Глядя на него, Вячеслав решил, что это один из егерей, возможно, тот самый командир по имени Игнат. И даже то, что мужчина применил дар, не показалось Славе странным. Все-таки среди прорысевых количество одаренных стремится к 90%. «Марк, добей!» — крикнул этот егерь, и вперед выскочил еще один молодой мужчина, одетый в военную форму. Этот мужчина, более коренастый, чем первый, подскочил к твари и выстрелил прямо в открытую пасть. Раздался громкий треск, голова хищника раскололась на две половины, и ящерица-переросток затихла. Но старший егерь, шедший на острие атаки, и остальные вышедшие из леса люди уже не обращали на Марка и его трофей никакого внимания, занявшись другими тварями. Каждый раз с рук Шатена отделялось магическое облачко, но дезориентированного зверя добивал уже кто-то другой. Только твари не ждали, когда же он выпустит на них дар. Они начали нападать все вместе, и хотя больше мешали друг другу, но и отряду Рысева было непросто. Тот егерь, что воздействовал на твари этим странным белым облаком, быстро двигался между ящерами, но так получилось, что когда он вышел к воротам, на него напали сразу два из них. «Вот же, вашу мать!» – выругался он и пустил на одну тварь свое магическое творение, но вот на вторую у него просто не хватало времени. Егерь резко развернулся, и в его руках засверкали странным зеленоватым светом меч и длинный кинжал. А через секунду к странному зеленоватому свету, обволакивающему клинки, присоединилось ярко-красное пламя. Тварь атаковала, и он отклонился в сторону, а затем практически мгновенно очутился у ящера за спиной. Раздраженно рыкнув, зверь распахнул пасть и стремительно развернулся. Лезвие меча вонзилось ему прямо в пасть, кинжал пробил голову сверху. Похоже, егерь нашел уязвимое место среди плотно прилегающих чешуек. Он сразу же отскочил в сторону, оставив меч с кинжалом в теле твари. Сделал он это, чтобы не попасть под удары мощного тела, которые наносила бьющаяся в агонии зверюга. Егерь огляделся по сторонам, а затем посмотрел на затихающего монстра с досадой. Когда к нему подбежал еще один человек, тварь в последний раз дернулась и затихла. Покачав головой, егерь снова шагнул к ящеру, и тут Слава даже глаза протер от изумления, потому что меч и кинжал исчезли из тела. «Помоги!» – коротко приказал егерь подбежавшему человеку. «У меня резерв на 2/3 пуст, что-то я вымотался». «Ничего, сейчас подпитайтесь немного». Они вдвоем перевернули тушу. Егерь отцепил с пояса кинжал и вонзил твари в грудь. Когда он запустил руку в рану, Вячеслав почувствовал, что его сейчас стошнит. Но тут егерь вытащил руку с зажатым в кулаке макром, и до наблюдающего за схваткой поверенного дошло, зачем он это делает. «Открыть ворота!» Неподалеку прозвучал зычный голос Юрия, и стоящие возле отпирающего механизма егеря тут же бросились выполнять команду. До этого момента они, как и Слава, наблюдали за своими товарищами, сжимая кулаки и кусая губы. То ли переживали за них, то ли страдали, что им нельзя было присоединиться, Вячеслав так и не понял. К воротам приблизился Сергей Ильич. Сзади него переминался с ноги на ногу целитель. Защита плавно сползла с поместья, и ворота начали открываться. Несколько егерей сразу же выскользнули наружу, чтобы помочь затащить туши за защитный периметр. К тому же в отряде было двое раненых, а остальные явно уже выбились из сил, и помощь им была необходима. Слава смотрел, как сноровисто стаскиваются туши, а раненый в ногу офицер со стоном облегчения садится прямо на землю. Последним в ворота зашел тот самый молодой егерь, которого Слава определил за командира. Вот только он так и не смог определить, где находится молодой граф. Перед тем, как ворота закрылись, во двор заскочила молодая рысь. Она была чем-то недовольна, потому что огрызалась даже на егерей, которые стремились ее потискать. И тут Сергей Ильич шагнул к тому самому командиру. «Женя», — сказал граф и обнял его, — «осторожно, я весь в кровище. Мне бы помыться и переодеться», — голос Евгения Рысева звучал глухо. «Надо почаще делать марш-броски, а то я почти сдох на подходе». Он усмехнулся, и Сергей Ильич, похлопывая его по спине, повел в дом. Слава смотрел им вслед и глупо хлопал глазами. «Это Евгений Федорович?» — наконец спросил он вслух, не обращаясь ни к кому конкретному, но его услышали. Юра подошел к нему и ответил, ухмыляясь: «Да, это его сиятельство, а ты что же, думал, что это кто-то другой?» «Я думал, что это Игнат, про которого вы говорили». Слава даже не пытался сдерживать своего удивления. «Не, Игнат, вон тот», и Юра указал на еще одного егеря, в этот момент ведущего раненого в бочину парня к дому. «Игнат, наш сотник, но он не сможет облачный щит удерживать так долго, да еще и набрасывать его на тварей, не с его 3-м уровнем». «Но как это может быть, Евгений Федорович?» Слава продолжал довольно глупо хлопать глазами. «Он же художник, и про то, как сам император ему пилку для ногтей подарил, до сих пор весь Петербург говорит». «Слава, ты о чем вообще говоришь? Какая пилка?» Юра смотрел на него недоуменно. «Зачем ему пилка в рейде? Он что, по-твоему, пилкой будет в твари тыкать?» И егерь отошел от него, покачивая головой. «Я вообще не думал, что он будет принимать участие в битве». Слава отошел к воротам, возле которых лежал нетронутый снег, зачерпнул его и протер лицо. «Я ничего не понимаю», — пожаловался он, обращаясь к воротам, потому что рядом с ним больше никого и ничего не было. Постояв с минуту и глядя на переливающуюся защиту, которую даже неодаренные прекрасно видели, Вячеслав развернулся и решительно направился к дому. Ему нужно было найти Сергея Ильича, чтобы кое-что уточнить. по прямой через лес от поместья баронессы Ехидниной до нашего нового поместья, принадлежавшего в недалеком прошлом барону Зябликову, было километров 25. Для тренированных мужиков это расстояние далеко не критичное. Осложнялось дело только тем, что в лесу лежал снег, и это существенно замедляло наше передвижение. Несколько раз приходилось пересекать дороги. На двух из них встретили группы тварей. Они не ждали нас целенаправленно. Лишившись общего руководства, они хаотично болтались по дорогам и даже не пытались устраивать засады. Мы могли бы подождать, когда твари уйдут, но, подумав, решили вступить в бой. Все равно нам предстоит вычистить всю территорию, прежде чем думать о том, что же делать дальше. О тварях нас предупредила Фра. Она передвигалась по деревьям впереди нашего отряда, осуществляя разведку. Ее приятель шел параллельно с ней. Держался кот молодцом. Несмотря на то, что был все еще слаб, он не отставал от Фры, а то и замечал твари первым. Еще перед поместьем нам удалось ликвидировать всех троих командиров. Пумов оказался прав. Лишившись одного, остальные были на время дезориентированы, и это позволило нам разобраться с ними достаточно быстро, как и со всем отрядом, бродящим возле поместья. Лишившись поводка командиров, твари как с ума посходили. Они бросались на все, что движется, даже друг на друга. Так что этот бой был хоть и тяжелым, но достаточно коротким. Задержавшись ненадолго, чтобы извлечь мокры, мы пошли дальше. С тушами должны будут разобраться оставшиеся егеря. Они же их законсервируют, потому что склада, даже близко похожего на наши склады, здесь не было. Во время последнего боя ранили Сусликова и одного из прорысевых. Ранения были неприятные, но не слишком опасные, а так как до бывшего поместья Зябликова было уже сравнительно недалеко, то решили идти дальше. Шли мы налегке. Кроме оружия у каждого второго из нашего отряда был небольшой рюкзак с запасом воды, небольшим количеством еды и кое-какими зельями. Так что раненых накачали по брови беличьими эликсирами и довольно быстро преодолели оставшиеся расстояния. Короткий бой, и вот мы уже в поместье. Теперь можно немного отдохнуть. Через час, вымытые в свежей одежде, я сидел в довольно уютной гостиной с чашкой кофе в руке и старался не уснуть. Все-таки этот переход дался нам тяжело, гораздо тяжелее, чем мы все рассчитывали. Женя, как ты? В гостиную вошел дед и сел напротив меня в удобное кресло. Я-то по дивану растекся, заняв все пространство. Бывало и хуже, я отсалютовал ему чашкой. Скажи, те два представительных господина с весьма симметричными фингалами под глазами, это бывший владелец нашего поместья и каменного угла, каменный угол тоже наш, усмехнулся дед. Барон Карасев любезно согласился нам его продать. Кроме того, что это поместье выпрямляет наши границы, у него есть такая замечательная изюминка, как тонкое место между нашим миром и миром этих тварей, которые так грамотно нас здесь заперли. Я уже составил просьбу императору для подтверждения полномочий и просьбу на закрепление этого тонкого места за кланом Рысевых. Планируешь начать разработку этого места? Я прикрыл глаза, делая очередной глоток. Сначала разведку проведем. О полноценной разработке пока не может быть и речи. Мы же не знаем, с чем можем там столкнуться. Дед смотрел на меня с легкой полуулыбкой. Вполне возможно, что мы там найдем вполне развитую цивилизацию, в которой есть государственность. И что будем делать? Договариваться? Я пожал плечами. Всегда нужно начинать с переговоров. Ну, а если они окажутся недоговороспособными, да еще и агрессивными, вот тогда и будем думать. Ты мне лучше скажи, у баронов Зябликова и Карасева такие фонари под глазами весьма впечатляющие и почти идеальной формы не от того возникли, что они не хотели клану Рысевых земли уступать. Да что ты такое говоришь, Женя, дед нахмурился. Я никогда не опустился бы до подобного уровня, и он ханжески поджал губы. Эти фонари, как ты назвал данные украшения на лицах вышеупомянутых господ, появились в результате их весьма бурной встречи. Я же, как вежливый человек и радушный хозяин, просто не мешал им выяснять отношения. «А-а», — протянул я, — «плохо, что меня здесь не было. Я бы не отказался посмотреть на такое замечательное зрелище». На самом деле все было довольно убого, дед даже скривился, похоже, вспомнив ту драку. У меня в это время зазвонил мобилет. Звонила Маша. Она знала, что мы добрались до поместья без потерь. Ну не считать же потери раненого в задницу Сусликова. Я позвонил ей сразу же, как только остался в закрепленной за мной комнате один. Зачем Маше волноваться? Ей это сейчас очень вредно, так что я стараюсь в меру своих слабых сил не доводить жену до нервных срывов. Тем более взять трубку и вовремя позвонить, это совсем не сложно. Я показал деду высветившуюся надпись на дисплее и ответил на звонок. «Женя, ты можешь говорить?» – деловито спросила жена. «Да, Маша, я сейчас с дедом», – ответив ей, я прикрыл глаза. «Все-таки мы устали. Мне бы ужина дождаться, а потом на боковую. С завтрашнего дня будем планировать зачистки, тем более что разведку боем уже провели и примерно знаем все особенности тварей. Ну а потом можно сову вызывать и домой. Парочку тварей Лебедеву отвезу, остальное продадим. У них шкура почти непробиваемая, одна она нам приличные деньги принесет». «Это хорошо», — ответила Маша. «Тогда передай Сергею Ильичу, что Лида почти согласна продать поместье. Ты в курсе, что Лев Иванович сделал ей предложение примерно за час до того момента, как вы вышли за защитный периметр поместья? Она еще думала, но когда ты позвонила и сказал, что один из офицеров ранен, Лида едва чувств не лишилась. А когда ты уточнил, что ранили Сусликова и Семена Прорысева, она всхлипнула и сказала, что примет предложение нашего бравого полковника. Так что они посовещаются и, скорее всего, продадут нам поместье». «Ты умница», — я улыбнулся и показал деду большой палец, дожимая ее, чтобы не передумала. «Побольше ярких красок в образ Пумова добавь, он же тебя обучал чему-то, так что, думаю, проблем не будет». Я отключился, а дед нетерпеливо спросил: «Ну, что там у вас?» «Это, конечно, очень печально, то, что Пумов не поедет на какой-нибудь пляж со знойными красотками, и я, как мужчина, ему в чем-то даже сочувствую. Но, с другой стороны, то, что он потащился за мной и в итоге встретил свою жену, это очень даже хорошо, потому что эта прекрасная женщина почти согласна и с его предложением, и с нашим. Так что нет худа без добра, как говорится. Мы, конечно, перенервничали, зато весь этот район будет принадлежать клану Рысевых, и можно предъявить права на тот городишко, в котором мы выходили из поезда. Нам же нужен административный центр». Я закончил говорить, одним глотком допил кофе и встал, потягиваясь. «Женя, когда мне ждать появления на свет правнука?» — улыбаясь, спросил дед. «В конце октября», — ответил я, прикидывая сроки. «Уже готовишься? Рысь с тобой», — он махнул рукой. «Весь клан уже в курсе и готовится». Его прервал звук открываемой двери. В гостиную вошел хмурый Игнат. Коротко поклонившись, он доложил: «Туши законсервированы, раненые перевязаны, все, кто извлекал мокры, уже отошли от воздействия. Что с тобой?» Я внимательно посмотрел на него. Он был какой-то слишком серьезный. «Что-то случилось? Кот не пошел за нами сюда?» — после минутного молчания выпалил Игнат. «Он ушел в лес. Проследил, чтобы мы все вошли за ворота, и ушел». «Ну что же, так бывает», — наконец произнес дед. «Только почему-то такие вещи происходят чаще всего именно со мной». Игнат невесело усмехнулся. «Ничего, я уже почти привык. Да, ужин готов, все ждут только вас», — и он вышел из гостиной, стараясь сдержаться и не перейти на бег. Мы долго смотрели ему вслед, потом дед покачал головой: «Пойдем поужинаем, а у Игната все в итоге наладится, по-другому и быть не может». Глава 17. «Так, и что тут у вас такое?» Сова обошел неразделанную тушу твари, потирая подбородок. «Что это?» Он посмотрел на Игната, стоящего возле двери в этот сарай, заменяющий им склад. Командир егерской сотни и личный помощник графа Евгения Рысева прислонился к косяку и крутил в руке кинжал. Подняв взгляд на Павлова, он пожал плечами. «Понятия не имею. Это ты у нас специалист по тварям и их стоимости. Я могу сказать только одно. Твари четвертого уровня неуязвимы к направленной на них магии, но только если мощность заклятия не превышает поглощающей возможности их макро. Что, кстати, позволяет им прекрасно себя чувствовать на любых уровнях изнанки и даже здесь, в реальном мире». «Да», — Сова потер подбородок и в который раз обошел вокруг твари. «Какое интересное наблюдение. Ты сам принимал участие в охоте?» Он посмотрел на Игната. «А ты как думаешь?» — егерь усмехнулся. Сова же смотрел на него и думал о том, что все дети рыси в той или иной степени похожи на свою прародительницу. Вот взять Игната. Высокий, стройный, физически хорошо развитый молодой мужчина с темными волосами, но вот в зеленовато-серых глазах нет-нет, да и промелькнут желтые искры. А уж про истинно кошачье движение его тела и говорить не приходится. «Вот смотрю я на тебя, и в голове сами собой странные мысли появляются». Сова остановился напротив Прорысева. «Например, о храме всех богов. Как думаешь, какой-нибудь бог обратит на меня внимание. Хомяк, Игнат улыбнулся на этот раз куда искренней, или 40, они те еще торговки, все, что плохо лежит, тащит. Да хоть и хомяк, хмыкнул Сова, все одно, покровитель, перстень даст, и дар появится. Ага, Игнат уже откровенно забавлялся. Сова, тебя все твои жены из дома выгонят, если ты начнешь сейчас с даром баловаться. И потом, ты что же, собрался охотиться, чтобы уровень увеличить? А иначе зачем тебе вообще дар? И в его глазах появился отчетливый желтый блеск. Да, ты прав, нахрена мне такой геморрой на старости лет? И Павлов почесал виски. Разделанная туша есть? Спросил он деловито. А как же? Игнат оторвался от косяка, прошел вглубь сарая и снял консервирующие чары с соседнего стола. Смотри, любуйся. Сова тут же подошел к столу, достал увеличительное стекло и принялся рассматривать предложенные образцы, наклоняясь к ним настолько низко, что Игнат поморщился, глядя на это. «Интересно», — бормотал Павлов, — «надо отдать образцы алхимикам, чтобы они мне все характеристики выдали». Евгений Федорович разрешил десяток макров с этих тварей на реализацию пустить, будничным тоном заметил Игнат. «Их уже наскоро проверили. Выявлено одно уникальное свойство. Они могут быстро отдавать накопленную энергию. Заряжаются самостоятельно. Нужно только держать их неподалеку от активных чар или артефактов. Да, мы провели эксперимент, они могут воздействовать на другие макры, например, подзаряжая их». Игнат вытащил небольшую шкатулку и протянул ее Сове. «Не рекомендуется просто так их разбрасывать. Лучше всего держать в защитных шкатулках. Я могу поинтересоваться, откуда у вас в этой дыре оказались защитные шкатулки?» Сова вцепился в протянутый ему Игнатом макр, как клещ в нежную кожу после зимней спячки. Нечасто рыси выбаловали его макрами. У этого сумасшедшего клана было такое правило: макры не продавать или же делать это в качестве большого исключения. «В городке есть артефактор», — пожал плечами Игнат. «Вам уже своего нужно обучать», — хмыкнул Сова, разглядывая искрящийся кристалл на темном бархате. Его сиятельство Сергей Ильич это уже понял. Евгений Федорович весьма неохотно отрядил на обучение Ваньку и Петра Прорысевых, спокойно ответил Игнат. «Они из моей сотни», пояснил он в ответ на вопросительный взгляд Совы. «У них потенциально четвертый уровень дара и есть способности в артефакторике». «А где сам Евгений Федорович?» спросил Сова, захлопывая шкатулку, весьма неохотно выпуская ее из рук и ставя на стол рядом с тушей. «Обычно такие сделки он совершает самостоятельно». «Евгений Федорович занят», ответил Игнат, слегка наклоняя голову и глядя на Павлова из-под лобья. «Ну хорошо», — Сова посмотрел на тушу твари. «Товар новый, я не могу даже приблизительно назвать цену. Отдаете под изучение и реализацию?» — уточнил он, переводя оценивающий взгляд на Игната. «Да», — ответил Игнат утвердительно. «Мы все еще хотим получить прибыль от реализации этих милых зверушек. Лебедеву отправлено десятка два туш разного размера. Мы предположили, что они разного возраста и пола. Пускай разбирается, а не слишком жирно этому хамскому целителю два десятка туш», — прищурился Сова, раздраженно складывая руки на груди. «Балуете вы его, Игнат Васильевич. Я к Лебедеву отношения не имею», — усмехнулся Игнат. «И баловать его или нет, решают их сиятельства. Сколько мне оставили туш?» Сова снова посмотрел на твари, после того, как такую прорву этому упырю отослали. «Четыре десятка». Игнат забрал шкатулку со стола и набросил на нее защитные и консервирующие чары. Немного подумав, протянул шкатулку Сове. «Держи, Игнат, если эти твари начнут пользоваться успехом, то можешь рассчитывать на внушительную премию», — сказал Павлов, забирая шкатулку. «Не думаю, что Евгений Федорович будет против. Ладно, ты тут разбирайся. Я пошел вещи собирать. Мы сегодня уезжаем, и меня никто ждать не будет. Завтра Сергей Ильич улетает в Москву по делам на дирижабле. Здесь же остается Макар. Его назначили управляющим всех четырех поместий. Так что к нему обращайся, если возникнут вопросы». «Консервирующие заклятия стандартные», — уточнил Сова. Сам он был лишен дара, но у него был артефакт, позволяющий обходить такую несправедливость судьбы. «Мы всегда одни и те же применяем». Игнат шагнул к нему и пожал протянутую руку. «Счастливо. И тебе», — Сова уже не смотрел на егеря, осматривая свой товар и прикидывая, как его лучше вывести и к какому эксперту лучше обратиться, чтобы получить все характеристики в ближайшее время. «Ваше сиятельство, в кабинет, занимаемый Сергеем Ильичем уже на законных основаниях, Вошел Вячеслав. Составлен запрос в имперскую канцелярию на перевод городка Каменный в состав домена клана Рысевых на основании территориальных особенностей в качестве административного центра. Вам нужно его просмотреть, подписать, и затем я его отправляю. Спасибо, Слава. Сергей Ильич оторвался от бумаг, которые просматривал по состоянию всех четырех поместий, и посмотрел на поверенного. Ты нам очень помог, и я уже выписал тебе чек с приличной премией. Как только составишь еще один документ, получишь его и можешь считать наш контракт закрытым. Какой документ? Решил уточнить этот момент Вячеслав. Еще один запрос в имперскую канцелярию о разрешении начать исследовать изнанку, тонкое место, которое располагается на территории поместья Каменный угол, ответил Рысев. Да, Слава, нужно еще приготовить стандартный образец присяги для жителей поместья и города. Я оставляю здесь Макара. У него уже есть все полномочия, и он вполне сможет принять присягу у жителей от имени клана самостоятельно. Простите, ваше сиятельство, Слава посмотрел на графа с любопытством. А что будет с теми людьми, которые не захотят приносить присягу клану? В поместьях они работать не будут, это совершенно точно, жестко ответил Сергей Ильич. В городе, после того как его включат в клан, конечно, могут оставаться, но привилегий у таких жителей будет гораздо меньше. Нам не нужны неприятности. Вы уверены, что город отдадут под ваше управление? Спросил Слава, приподняв брови. Так обычно и происходит. Императору это удобно, всегда есть с кого спросить. Да и забота о городе ложится на плечи клана. В том числе забота о дорогах и инфраструктуре. Какие-то чиновники от государства, конечно, будут продолжать работать, но основное управление перейдет к клану Рысевых, как управление Ямска, пояснил Сергей Ильич. Некоторое время он смотрел на стоящего перед ним поверенного. У тебя возникли еще какие-то вопросы? Слава, не тяни время. Мне завтра уезжать, и нам нужно все успеть. Скажите, а какие условия вхождения в ваш клан? Внезапно спросил Вячеслав. Что? Граф удивленно посмотрел на молодого совсем парня. Зачем тебе это, Слава? Я просто хочу узнать условия, упрямо сжав губы, проговорил поверенный. Я хороший юрист и не буду клану в тягость. То, что ты хороший юрист, я уже понял и оценил. Сергей Ильич откинулся на спинку кресла и задумчиво смотрел на него. Чтобы войти в клан, нужно принести клановую клятву. И, Слава, она гарантированно тебя убьет, если ты решишь предать клан. А что, Евгений Федорович и его головорезы не гарантированно меня убьют, если вдруг я настолько сойду с ума, что решу предать клан Рысевых? Иронично спросил Вячеслав. Хм, граф задумался, а потом решил ответить. На самом деле это весьма спорный вопрос. Во всяком случае, в отношении жены, он старается не убивать людей. Такая вот у него особенность. Тонкая натура, сам понимаешь, все-таки он художник. Ага, я понимаю, хмыкнул Слава. Я видел, как он тонко чувствует себя в бою. Дверь в кабинет открылась, и вошел Женя, о котором они только что говорили. «Все, мы собрались», — заявил он, натягивая на ходу перчатки. Слава пару раз моргнул, разглядывая молодого франта в светлом пальто, стоящего в дверях. «Здесь отвратительный портной», — заявил он деду, поморщившись. «В Ямске свои любимые пальто закажешь», — улыбнулся Сергей Ильич и вышел из-за стола, направляясь к внуку. «Мне тебя ждать?» — спросил Женя, глядя на деда. «Не знаю», — граф развел руками. «Не могу сказать, насколько долго я задержусь в столице, так что попробуй сам все решить с оставшимися Свинцовыми. Они мне уже поперек глотки стоят, если честно». «Верю», — Евгений кивнул. «Я еще с ними не познакомился, а уже готов удавить». Они обнялись, и дед похлопал его по спине. Женя улыбнулся и вышел из кабинета, закрыв за собой дверь. Сергей Ильич долго смотрел ему вслед, потом тряхнул головой и вернулся на свое место. «На чем мы остановились?» «Ах да», он сложил руки домиком и посмотрел на Славу, а в его глазах промелькнула насмешка. «Ты все еще хочешь стать частью нашего клана?» «Да, я все уже обдумал. Конечно, мне бы хотелось остаться здесь в качестве юриста клана Рысевых, но я в принципе готов работать везде, куда глава клана меня направит», твердо произнес Слава. «Что за клятва? Когда ее можно будет принести?» «Ну хорошо», вздохнул Сергей Ильич. «Ты прав, хороший юрист, это неплохое приобретение. Но давай я тебе все-таки объясню, что такое быть частью клана, и ты после этого примешь уже окончательное решение». Слава закивал, но в глубине души все равно знал, что не изменит своего решения. Эта неделя слилась для меня в сплошной поток зачисток. Отсутствие общего командования дало о себе знать, и твари разбрелись по окрестностям, не удаляясь далеко от дороги. Они стали вести себя более агрессивно, но не продуманно, и уже не устраивали никаких засад. За неделю все было кончено. Мы отвезли Карасева и Зябликова на вокзал и загрузили в поезд. С Зябликовым поехал только его юрист. Все остальные слуги, включая целителя, предпочли остаться здесь, заключив вассальный договор с кланом Рысевых. В принципе, всех это устроило. Вот только для поместья Каменный Угол пришлось вызывать прорысевых. Наличие тонкого места прямо на территории поместья не позволяло полагаться на случайности. Подозреваю, что как раз из-за этого тонкого места прежние владельцы отсюда и свалили. Все-таки весьма неприятное соседство, если под твоим началом нет военизированных подразделений. У Рысевых такие подразделения были, и это открывало для клана небывалые возможности. Вообще в этой поездке каждый получил то, зачем сюда ехал, кроме законной порции адреналина. Сусликов и Чижиков подняли уровни. Марк так сразу на две ступени выше стал. Аркашка Куницын испытал свое оружие. Ну а Пумов женился. И все-таки поехал на юга, заявив, что свадьба свадьбой, и они уже не дети, чтобы пышные посиделки устраивать, а вот свадебное путешествие отменять не стоит. Тем более у него отпуск. Поместье они с бывшей Ехидниной нам продали. При этом все деньги Пумов положил на счет супруги. Мол, это ее, а ему дороже спокойствие Лидочки, чем вот это все. Что означает все, полковник так и не пояснил. Что характерно, практически все слуги остались в поместье. А девушки, когда узнали, что в Каменный Угол приезжают прорысевы, и что это будут в основном молодые и холостые парни, по-моему, очень сильно воспрянули духом. Ну да ладно, все равно этих охламонов женить надо. Территория-то клана увеличивается, надо ее заселять. Наконец все дела, требующие моего присутствия, были выполнены, и мы дружной толпой двинулись на вокзал. На этот раз машин всем хватило, к тому же я категорически отказался трястись в седле, так что на вокзал приехали почти с помпой. Фра переживает, ко мне подошла Вика и присела на корточки, чтобы погладить рысь, сидящую у моих ног. Ее можно понять, философски заметил я, задумчиво глядя на непривычно спокойную Фру, сидящую рядом со мной и смотрящую вдаль. Если бы Олег убежал от тебя в лес, ты бы тоже переживала. И Вика, и Фра подняли головы и сурово посмотрели на меня. А я что? Я ничего. Ну не от Игната же кот сбежал, в конце-то концов. Да плюнь, я тоже присел и потрепал Фру по загривку. Ты еще таких красавцев себе найдешь, когда домой приедем, не то, что этот доходяга. Ничего ты не понимаешь, Рысев, вздохнула Вика и поднялась. Может, Фырочке не нужны красавцы, а как раз именно этот доходяга. Избавьте меня от этого. Я встал и посмотрел на подъезжающий поезд. Егеря сразу же засуетились и начали готовиться к погрузке. Мы не так много с собой везли, как в тот раз, когда сюда ехали, но все же не с пустыми руками. А во, внезапно проговорил подошедший к нам Мамбов. Жень, смотри, кто пожаловал. Я обернулся в ту сторону, куда он указывал, и присвистнул, потому что по перрону со стороны леса шел крупный самец рыси. Немногочисленные пассажиры, вместе с нами садящиеся на поезд, смотрели на дикого кота с опасением и старались отойти с пути его следования подальше. Я же отметил, что за эту неделю он явно поправился и даже немного отъелся, но все равно оставался, на мой взгляд, слишком худым, особенно если его сравнивать с упитанной Фрой. Кот тем временем приблизился, а моя рысь практически сразу утратила свой меланхоличный вид. Она ощетинилась, выгнулась и зашипела. При этом ее шерсть встала дыбом, а пасть оскалилась, показав всем нам впечатляющие клыки. «Эй, потише», — проговорил я негромко, но тут Фра бросилась вперед и ударила кота лапой с выпущенными когтями. Фра. Но кот не нуждался в моей защите, потому что он как-то странно крутанулся, опрокинул рычащую Фру на землю и слегка придавил ее к земле лапой. При этом никакой агрессии он не проявлял и смотрел на молодую самку с выражением полнейшего пофигизма, застывшего на морде. Мол, перебесится девка, надо только немного подождать. Наконец Фра успокоилась и перестала рычать, и тогда он ее отпустил. Я же не спешил вмешиваться. В боевой ипостаси кот не был бы для нее соперником, но кошка истерила, не прикидываясь, значит, пока все нормально. Я плохо знаю брачные игры рысей. Вполне возможно, что у них так принято. Кот тем временем отошел в сторону и принялся осматривать столпившихся вокруг них с Фрей людей. Потом поднял голову и принялся принюхиваться. Найдя того, кто был ему нужен, кот подошел к Игнату и просто лег у его ног. Протянул егерь. «Ты пришел попрощаться?» Кот повернул голову и посмотрел на Игната, как на умалишенного, потом вздохнул и лег, положив голову на лапы. «Ты хочешь поехать с нами?» – неуверенно спросил мой помощник и присел возле кота. «Я не знаю, где ты шлялся, но, похоже, лечился самостоятельно», и он погладил рысь по большой голове. «Ты не можешь с нами поехать. Для этого я должен буду надеть на тебя вот это», и он показал ошейник, который, оказывается, таскал с собой. Кот медленно поднялся на лапы, повернулся ко все еще дующейся на него подружке и подставил Игнату голову. «Мне кажется, или это слишком умный кот, и без одной сексапильной рыжей богини здесь не обошлось». Я прищурился, глядя, как Игнат надевает ошейник на мощную шею. Кот пару раз дернулся, а потом снова вздохнул и сел рядом с человеком, которого признал своим хозяином. «Ну что же, теперь точно все дела здесь завершены». Я невольно улыбнулся и поспешил к поезду, чтобы помочь Маше забраться в вагон. Глава 18. Светлана Свинцова раздраженно бросила очередную кофту в раскрытый чемодан. «Я не буду ждать, когда приедут Рысева и вышвырнут нас отсюда», сказала она, глядя на маленькую брюнетку, стоящую возле двери. «Аня, и тебе я советую сделать то же самое. Я не хочу никуда уезжать», Анна сложила руки в молитвенном жесте. «Света, почему мы должны уезжать, чтобы быть приживалками и бедными родственницами?» Глеб вполне неплохо устроился и совсем не умер от того, что принес клятву и теперь является членом клана Рысевых. «Может быть, если мы обратимся напрямую к главе клана?» «Аня, о чем ты говоришь?» Света посмотрела на сестру возмущенно. «Ты готова унижаться перед этими котами? А может быть, в своем желании остаться здесь, ты пойдешь дальше и предложишь постель наследнику греть? Я очень сомневаюсь, что Маша позволит этому произойти, так что успокойся». Анна даже побледнела, когда Светлана высказала такое предположение. «Я вообще сомневаюсь, что женя когда-нибудь женится повторно, да даже интрижку заведет на стороне, если только перед этим удавит свою Мегеру. Как ты вообще можешь думать о таком?» И Света бросила в чемодан строгую черную юбку. «Очень даже легко», — вскричала Анна. «Рысевы дали нам спокойно принять решение. Вот, положа руку на сердце, глава Свинцовых позволил бы нам остаться здесь, одним, не прислав кучу егерей, чтобы они наблюдали за нами, да и непонятно, что бы он позволил им с нами сделать. Сергей Ильич же разрешил нам проститься с родным домом без навязчивого внимания, и он не против того, чтобы мы в этом доме остались. Да, для этого нам придется принести клятву верности клана, но, Света, для главы Свинцовых мы всего лишь балласт. Да, возможно, он нашел нам подходящую, с его точки зрения, пару, чтобы продать подороже и поправить свои дела, но это максимум, на что мы можем рассчитывать. Это не важно», — отрезала Светлана. «Это то, что ждет от нас глава нашего рода и наша мать. Мы уже совершеннолетние», — Анна нахмурилась. «Почему ты так сильно ненавидишь Рысевых? Я не хочу из-за этих котов облезлых лишиться перстня». Света села на кровати и закрыла руками лицо. Почти минуту она так сидела, а потом подняла голову. «Это единственное, что у меня есть, моя внешность и мой дар, а Рысевы поставили меня перед таким страшным выбором. Теперь я должна пожертвовать или тем, или другим». «У Глеба перстень остался», — тихо проговорила Анна. «Это решает в большинстве случаев наш покровитель. Глава рода выступает в таких спорных случаях в качестве проводника его воли». «Да, когда речь идет о мужчинах», — Светлана снова встала. В ее голосе прозвучала горечь. «А вот, из-за нас покровитель вряд ли будет столь же снисходителен. Ты этого не знаешь», — Анна скрестила руки на груди. «И, да, как только Евгений или Сергей Ильич приедут в родовое поместье, а они всегда в конце февраля сюда приезжают, я поеду к ним. И да, если уж на то пошло, то принесу клятву и спрошу разрешение посетить храм всех богов в Новосибирске. Раз уж ты уверена, что наш покровитель от нас откажется, то я постараюсь найти себе нового». И Анна развернулась, чтобы выйти из комнаты сестры, да так резко, что длинная темная коса хлестнула ее по лопаткам. «Это очень опасно», — проговорила Светлана, уже не слишком понимая, кому она отвечает, ей или себе. «И если себе, то означает ли это, что она тоже думала в этом направлении? Не опаснее, чем ехать в Москву, чтобы почти со стопроцентной гарантией выйти замуж, да еще и пятой женой к какому-нибудь одышливому старикашке. Огрызнулась Анна и рывком открыла дверь. Прямо на нее по коридору бежал старый денщик их покойного отца, оставшийся с девушками, чтобы позаботиться о них. От неожиданности Анна снова вошла в комнату Светланы, а верный Прохор схватился за косяк, с трудом переводя дыхание. «Беда!» – простонал он. «В 3 километрах на юге прорыв. Большой, 2-го уровня. Вырвалось 7. Не очухались еще, но уже разворачиваются. Сюда попрут. Яшка редко ошибается. А в поместье из мужиков только Яшка, я и Санька конюх остались. А макр в защите давно не обновляли. Боюсь, не выдержит он. Надо рысевых звать. Одни мы не справимся». Девушки бросили обеспокоенный взгляд в окно. Уже смеркалось, да и буран начинался. Света сжала кулачки. «Я поеду, а вы включайте защиту на полную мощность». Наконец, выдавила она из себя. «Может, Саньку пошлем?» С сомнением проговорил Прохор. «Нет», Светлана даже зажмурилась. «Мы не сможем защититься, если твари прорвутся на территорию поместья. А так будет хоть какой-то шанс. И не спорь», она подняла руку, чтобы прервать слугу, начавшему возражать. «Ворон никого, кроме меня, в седло не пустит, а он самый быстрый наш скакун». Она замолчала, а потом добавила. «Кроме того, ворон обучен не бояться тварей. Вот только, как я буду что-то просить у рысевых, ничего не предлагая взамен?» «Хороший вопрос, Света», Анна нахмурилась. «Но больше всего меня интересует другой. У кого ты будешь просить помощь, если в поместье сейчас нет никого из хозяев?» «Бросьте, Анна Григорьевна», вместо кусающей губы Светланы ей ответил Прохор. «Это родовое поместье Рысевых. Именно в нем казармы егерей расположены. Так что, сотника какого всегда можно с его ребятами найти. Или сам Петрович там, молодняк муштрует. Хватит болтать, седлайте ворона». И Светлана решительно распахнула шкаф, чтобы достать оттуда свою шубку. «Так уже», ответил Прохор, с тревогой наблюдая за девушкой. «Не знали только, кто поедет». Света набросила теплый капюшон на голову и выскочила из комнаты. Анна и Прохор побежали за ней. Уже через минуту из ворот поместья выскочил огромный, злобный монстр, лишь по недоразумению названный лошадью. На его спине сидела стройная женская фигурка. Сразу же поместье окуталось защитным куполом, по которому нет-нет, да и пробегали красноватые искры, показывающие, что с защитой не все хорошо. А еще через 5 минут к поместью выскочила целая толпа огрызающихся тварей, похожих на шакалов, у которых с клыков на снег капала тягучая ядовитая слюна. Принюхавшись, 5 зверюк отделились от толпы остальных и бросились по следам не так давно пробежавшей здесь лошади. Остальные же начали окружать поместье, беря его в плотную осаду. Отряд егерей под командованием Игната выехал к поместью Свинцовых, когда уже совсем стемнело. Они даже сначала не увидели шакалов, снующих вокруг периметра. Шевеление в темноте привлекло внимание Игната, и он поднял руку, останавливая отряд. «Командир, это шакалье 2-го уровня», — крикнул один из следопытов, и в руках егерей сразу же появились обрезы. «Их здесь 6, не меньше. Почему они на нас не нападают?» — пробормотал Игнат, поднимая обрез. «У них же нюх, как?» — он не договорил, потому что в этот момент защита, накрывающая куполом поместье, рухнула, и завывающая свора ринулась на территорию. «Твою мать!» — выдохнул кто-то из егерей. «Эти кретины что, забыли макр поменять? К бою!» — заорал Игнат, посылая коня в галоп, одновременно вскидывая обрез. Уже через минуту все было кончено. Егеря принялись спешиваться и деловито стаскивать туши в одну кучу. «Аккуратнее, они ядовитые!» — предупредил Игнат, соскакивая с коня и направляясь к входу в дом. «Перчатки защитные наденьте!» «Да, командир!» — нестройным хором ответил его ребята. Они прекрасно знали этих тварей, знали все их привычки и уязвимые точки. Все-таки это шакалье было чуть ли не самым частым гостем в этих местах, и егеря знали их как облупленных. Да на этих шакалах молодых рысей натаскивал главный егерь Петрович. Игнат взбежал на крыльцо и несколько раз стукнул кулаком в дверь. «Открывайте!» — крикнул он, и тут же отпрянул, потому что дверь приоткрылась, и образовавшуюся щель высунулась рука, держащая топор. «Это что еще за новости?» Игнат нахмурился. «Кто там личного помощника Евгения Федоровича убить хочет?» Дверь приоткрылась еще больше, и показался старик, который сжимал в руке топор. «Ох, ты ж», — проговорил он, опуская руку. Успела Светлана Григорьевна, И он выдохнул с облегчением. «Что случилось с защитой?» Все еще хмурясь спросил Игнат. «Так ведь маг сдох», старик развел руками, продолжая сжимать топор. «Здесь же почти никого не осталось. 5 служанок, кухарка, нас мужиков 3, да девицы Свинцовы. Остальные уехали уже, а те, кто хотел остаться, клятвы принесли, да в Имске пока сидят. Ждут, когда поместье полностью освободится. А сказать о такой проблеме, да еще в сезон прорывов, вы, конечно, не могли». Игнат поморщился. «А что, если бы мы не приехали? Или девицы Свинцовы решили таким вот образом избавить его сиятельство Сергея Ильича от раздумий? Что же с ними все-таки делать? Что вы такое говорите?» Старика отодвинули 2 бледные девушки. Невысокие брюнетки, прихорошенькие, и похожие друг на друга. Нет, они не просто были похожи друг на друга, одна была точной копией другой. «Надо же, близнецы!» — промелькнуло в голове у Игната. «Я говорю, что только безголовость не смогла вовремя вам намекнуть, милые барышни, что защитный купол – это основное, что должно работать без сбоев и нареканий. Почему никто из вас не проверил вовремя макр?» Игнат специально говорил грубо. «Почему вы сказали, что не знаете, что случилось, если бы вы не проезжали здесь со своими людьми?» Одна из сестер обхватила себя за плечи, глядя в упор на молодого сотника. «Разве это не наша старшая сестра позвала Рысевых на помощь?» Похоже, что они проигнорировали грубость Игната, уцепившись за одну единственную фразу. «Что?» Игнат моргнул. «Нас никто не звал на помощь». «Наконец», — медленно проговорил он, — «я здесь по поручению графа Евгения Рысева. Его сиятельство приказал мне проверить, какого черта здесь происходит. Но, Света уехала уже давно, и мы подумали...» Вторая сестра закусила губу. «Та-а-ка», — протянул Игнат. «Ефим, проверь», — бросил он одному из егерей, и тот сразу же бросился за ворота. «Видите ли, дорога от родового поместья Рысевых до этого поместья одна, и нам на ней никто не встретился. К тому же, судя по резвости шакалов, времени с их перемещения прошло не так уж и много. Ваша посланница явно не успела бы даже доехать до поместья, не то чтобы вернуться сюда с подкреплением». «Игнат», — к нему подскочил Ефим. «Следов много, все затоптано», — он покачал головой. «Единственное, крупный конь ушел по дороге где-то с час назад. За ним 5 или 6 шакалов последовали. На всей дороге есть только один сверток», — что-то прикидывая, сказал Игнат. «Кто такая Света?» «Служанка, наша старшая сестра», — всхлипнув, сообщила та девица, что заговорила с Игнатом первой. «Ефим, заканчивайте здесь, туши законсервируйте. Вы остаетесь здесь до следующего приказа». Игнат говорил уже на ходу, подбегая к своему коню. «И разберись уж с защитой. Уж пара макров с нужными характеристиками у тебя есть, я это точно знаю». «Конечно, есть», — закивал следопыт. «А вдруг в охотничий домик нагрянем? Вдруг для чего-нибудь энергии макро не хватит?» Он задавал вопрос уже в пустоту, потому что командир выезжал из ворот. Ефим только головой покачал и повернулся к старику, выглядывающему поверх головок сестер. «Ну что, веди к макру защиты. Нам, похоже, долго еще здесь куковать придется. Надо хотя бы защитный периметр восстановить. Меня задержал в Имске визит Медведева. Дмитрий Федорович позвонил мне в тот самый момент, когда я в Иркутске провожал Мамбова и Вику, улетавших к отцу Олега на дирижабле. Мы же с Аркашкой Куницыным должны были сесть на поезд на следующий день, чтобы ехать уже в родные поместья. Женя, ты сейчас где?» – спросил Медведев после приветствия. Я помахал рукой отходящему от причальной мачты дирижаблю и начал спускаться, прижав к уху мобилет. «В Иркутске», – ответил я, спрыгивая на землю. «Завтра поеду в Ямск. Мне, где ждать вашего посланника, Дмитрий Федорович?» – решил я сразу уточнить интересующий меня вопрос. «В Ямске или в нашем родовом поместье?» «Посланник не придет», – сразу же ответил Медведев. «Но я прошу дождаться меня. Так уж получилось, что в Новосибирске парочка идиотов натворили дел, и князь Тигров просит меня приехать, чтобы проконтролировать расследование. Так что на обратной дороге я заеду в Ямск, и мы переговорим». Он отключился, а я удивленно посмотрел на потухший дисплей мобилета. «А я могу отказаться? Сказать, что нет, ни за что на свете я не буду ждать Медведева где бы то ни было. И что, если ему нужно, пускай ищет меня в наших угодьях?» Я даже тихонько рассмеялся, представив нечто подобное. «Скорее всего, не стоит спрашивать, какое именно дело привело его в Новосибирск», — пробормотал я, пряча мобилет в карман. Ладно, надеюсь, он приедет достаточно быстро, потому что я все еще хочу побывать в поместье, да и посмотреть на оставшихся в теперь уже нашем доме Свинцовых что-то охота. Но Медведев задерживался, похоже, идиоты действительно дел наворотили. Только вот мне было от этого не легче. Хорошо еще, что ожидание происходило в Имске. Я успел проверить, как дела у Вискаса, и заказать себе нормальное пальто. Но Игната я отправил к Свинцовым, чтобы тот узнал подробности того, о чем нам Глеб Свинцов сообщил. Наконец, ожидание завершилось, и Медведев заявился ко мне ближе к вечеру. Расположившись в гостиной, мы потягивали чай, бросая периодически друг на друга изучающие взгляды. «Я могу поздравить тебя», — Медведев отставил чашку. «С чем? За вашим кланом закрепили тот городок, который граничит с вашими новыми землями. Кроме того, вам разрешено начать разработку изнанки», — ответил он. «Решение принято, и скоро все полагающиеся документы будут переданы Сергею Ильичу. Это хорошо, значит, не зря мы столько времени там потеряли», — ровно проговорил я. «Но вы ведь не для того, чтобы сообщить мне радостную новость, сюда приехали?» «Нет, конечно», — Медведев фыркнул. «Я приехал поговорить об этом мерзавце Фроле Скрытнове. Мне сообщили интересные новости. Я все проверил еще в Новосибирске, и информация косвенно подтвердилась. Если я правильно понял ваши намеки, то что-то пошло не так», — спросил я, отставляя чашку, которую до этого продолжал держать в руках. «Да», — Медведев задумался. «Он приехал в Ямск, покрутился здесь, даже пару раз в ваше заведение наведался. Вроде бы выиграл крупную сумму, но сильно не наглел, а то твой управляющий его за задницу прихватил бы. Ну, что тут сказать, Виска сможет. Да и охрана в нашем заведении, как назвал эту дикую смесь казино с кабаре Медведев, на высшем уровне. Дайте угадаю, покупатели не приехали?» — спросил я, пристально глядя на него. «Мне бардак в нашем городе не нужен, так что я кровно заинтересован в том, чтобы эту гниду раздавить». «Ну, почему же, приехали?» — Медведев усмехнулся, а затем протянул мне небольшую папку. «И мы даже сумели получить на них некоторую информацию. Ознакомься, тебе это пригодится».